Глава 8, в которой разбивают надежды. Преодолев половину пути до выхода, мы натолкнулись на счастливую Нисью, тыкающую всем встречным сотрудникам гостиницы в лицо свое запястье. «Смотрите, смотрите, я подошла!» — пищала она радостно. Айла, резко остановившись, едва не запуталась в подоле собственного платья. Спина ее напряглась. «Я подошла, смотрите, какая у меня метка!» Она подбежала к нам. Плечи кузины вмиг расслабились. «У тебя рисунок слегка светится», — сказала она пренебрежительно. При этом я отчетливо услышала облегчение в тоне ее голоса. «Ну да, светится. То есть я подхожу в жены магу», — восторженно согласилась Нисья. «А вопишь, словно у тебя метка кандидатки в Хаисы». Нисья счастливо рассмеялась. «О, нет! Я бы умерла от восторга и одновременно ужаса, если бы вдруг оказалось, что подхожу принцу». «Можно взглянуть ближе?» — попросила я. «Да, госпожа Эрика». Довольная, с лихорадочным румянцем на всю щеку, девушка протянула обе руки. Так рисунок отличался от того, что у Юлисы только цветом краски. У первой он белый, у Нисии — серебристым переливом. Чтобы точно скопировать, нужен образец. Я не запомню все повороты и завитки линий. Могу нарисовать неправильно. Спасибо, Нисья, у тебя красивый знак. Поздравляю. Благодарю, госпожа управляющая, — воскликнула девушка и побежала на кухню хвастаться своей удачей дальше. Наивная дура, — хмыкнула Айла. Наверняка решила, что теперь выбьется в аристократке. Только маги рождаются и среди простолюдинов. «Завидуешь?» — поддела я. «Было бы чему», — пожала плечами кузина. «У меня будет светиться ярче, а то и вовсе отливать всеми цветами радуги». «Самоуверенность на высшем уровне. Но спорить нельзя, Айла мне нужна. По памяти не нарисовать метку, необходим образец перед глазами, а значит, придется посвящать ее в свои преступные планы». «Когда планируешь пойти к алтарю?» — спросила кузину. «Еще искать краску, тренироваться, то есть чем раньше пойдет, тем для меня лучше». «Не знаю, перед самым окончанием проверки. Хочу еще побыть дома с вами, да и во дворце скучно сидеть взаперти», — небрежно произнесла кузина. «Объясни, я не поняла мотива». «Да что же ты такая темная, Эрика? Всех кандидаток в Хаисы для их же безопасности забирают сразу и держат взаперти в крыле императрицы». «Разумная предосторожность». «Интересно, Айла искренне верит в свою уникальность и избранность или играет на публику в моем лице?» Разговаривая, мы вышли на террасу, увитую плетистыми алыми и белыми розами. 7 столиков из темного дерева сейчас пустовали, за 8-м расположилась шумная компания. Намея с детьми, сударь Мидар и еще один неизвестный законник. Почему-то мужчины предпочли отправиться на праздник в форме, захватив только черные полумаски, и выглядели скучновато. Строгие линии темно-синих мундиров с серебряным шитьем, металлической фурнитурой, скорее всего, магического назначения, знаками отличия, в которых я не разбиралась. Скучно, одним словом. А вот Намии и ее дети... О, они действительно походили на волшебных пташек. Ярко-синее платье Намии переливалось и блестело. Иллюзорные бирюзовые перья щедро нанесены на маске, рукавах, в области декольте и по всему подолу. На близняшках были бело-золотые платья и перья. Енир щеголял коричневым охотничьим костюмом, но тоже с перьями на маске. Мы с Айлой слегка выбивались из общей картины. Сударыня Айла, госпожа Эрика, мужчины встали из-за стола и поприветствовали нас. После взаимных расшаркиваний Мидар познакомилась с другом, господином Дарваном. Широкоплечий, статный и очень высокий брюнет с теплой улыбкой и, поразительный контраст, холодными голубыми глазами. Подобное сочетание меня пугало еще и в прошлой жизни. Любезную улыбку можно натренировать перед зеркалом. А взгляд — нет. Второй мой товарищ не смог прийти. Задержали на службе, — извиняющимся тоном произнес поклонник Намии. «Прошу прощения, сударыня Хайрис. Одна из ваших родственниц сегодня без кавалера». «Не о том говоришь, Мидар?» — воскликнул Дарван весело. «Я любимчик богов. Весь вечер смогу ухаживать сразу за двумя красавицами». И он, пристально глядя на меня, протянул руку. Я стояла ближе, но Айла, мило улыбнувшись, шагнула наперерез, вложила трепетные пальцы в широкую ладонь мужчины. «Вот и здорово!» Я боюсь людей с леденящими душу взглядами. Веселая музыка, беззаботный смех, почти на каждом шагу, ларьки с жареными на углях, морепродуктами и мясом, всевозможные сладости и фрукты. Риадон всегда прекрасен и величествен, но сегодня он особенно восхитителен. Улицы украшены лентами, гирляндами из зелени и желтых магических фонариков. Воздух напоен ароматами вкусной еды и цветов. Все вокруг работало на праздничную атмосферу. И спутники не подкачали. Кавалеры были любезны и предупредительны, а дети искрили радостью, не оставляя взрослым малейшего шанса на грусть. Дарван оказался не из маньяков, а ловцом на них, следователем из отдела по особо тяжким преступлениям, оттого и взгляд пугающий. Должность выведала, отчаянно кокетничая Айла. Мужчина снисходительно улыбался и при этом легко отвечал на вопросы, которые подчас звучали совсем некрасиво. «Сударь Дарван, свой титул вы получили, служа в магополиции, я брава?» с едва заметным пренебрежением спросила кузина. Спина ее мачехи, идущей впереди, заметно напряглась. «Увы, ничего настолько значимого для страны я не совершил, чтобы получить титул», с улыбкой ответил Дарван. «Он принадлежит моему роду многие поколения». «Тогда вы, вероятно, младший сын, которому достался только титул, раз пошли служить», продолжала бестактно добывать нужные ей сведения Айла. Намия нарочито закашлялась, но нашу упорную семейную дознавательницу это не смутило. «Я с юности мечтал расследовать преступления и оберегать покой жителей Шаадора». «А я думала, в магополицию идут, потому что там хорошо платят», — вполне натурально удивилась Айла. «О, тогда случилось нечто ужасное в вашей жизни, раз вы решили мстить преступникам. Неужели приняли решение после таинственной гибели возлюбленной? Это так романтично!» Намия ахнула, плечи Мидара, откровенно потешающегося, над угодившим в переплет другом, затряслись от беззвучного смеха. «Айла, послушай!» — не выдержав, взорвалась гневным криком Намия. И уже тише добавила. «Смотри, впереди шатер гадалки. Ты ведь хотела узнать свою судьбу?» Падчерица бросила незаинтересованный взгляд на грандиозное сооружение из зеленой и золотистой ткани. Над входом прямо в воздухе мерцала магическая надпись. «Войди и узнай свою судьбу, отважный!» «Когда это я хотела пойти к шарлатанке?» — поразилась Айла. «Ты совсем недавно мечтала что-то спросить у гадалки», — сердито сверкая глазами произнесла Намия. «Вот и сходите с Эрикой, а мы вас подождем неподалеку». Я подавила смешок. Намия решила сделать из меня воспитательницу? Вопросы кузины раздражали неимоверно. У меня уши горели от ее наглости. Но отчитывать за плохое поведение непробиваемую девицу? Бесполезно, она не изменится. Да и я слишком устала в гостинице, чтобы впустую тратить силы. По секрету, в этом шатре не гадалка, а имперская предсказательница Фаиса, сообщил неожиданный Мидар. В этом году она решила осчастливить своими предсказаниями всех желающих. Поэтому обязательно сходите. Когда еще возникнет уникальная возможность? «Подозрительно. У меня такая благотворительность всегда вызывала недоверие. Где обычно предлагают бесплатный сыр?» «Как это благородно со стороны имперской предсказательницы!» — пробормотала Айла и кивнула. «Хорошо, я зайду к ней. Поражу своей великой судьбой». Ох, она сейчас заявит, что подходит принцу и окончательно опорочит Намию в глазах Мидара. Мол, что это за женщина, которая воспитала такую невозможную самовлюбленную девицу? Мне стало дурно при мысли о грядущем позоре. Но он не случился. Намия решительно похлопала падчерицу по плечу. Дорогая, великая судьба, как и счастье, любит тишину. Айла скептически усмехнулась, но кивнула. «Вы правы, маменька, могут и сглазить». Обычно она обращалась к мачехе по имени, а сейчас решила подчеркнуть разницу в возрасте. Глупо, Намия выглядела не намного старше приемной дочери. Поклонника не смутили трое детей. Значит, и возраст не пугает. И кто знает, сколько на самом деле Мидару, раз он не пробужденный драконит. Это я и намерянка решила, что он младше Намии, а он может и старше оказаться. «Мам, тут скучно! Я хотел на огненных магов посмотреть!» — захныкал нетерпеливый Енир. «Пойдем, мам, а девчонки пусть сами к своей гадалке идут!» «Сударыня Намия, Мидар, вы можете не ждать нас!» — сказал Дарван решительно. «Я побуду с барышнями, пока они узнают будущее!» Мидар вопросительно посмотрел на Намию, и она без колебаний кивнула. «Где встречаемся через полчаса?» — спросил Дарван. «Возле фонтана Согласия, там точно не разменемся», — предложил Мидар. «Договорились». Нашим с Айлой мнением не интересовались. Ну и ладно, я не против сопровождения Дарвана. «Эрика, подержи, она мне надоела». Айла отдала свою маску и решительно шагнула к шатру гадалки. У входа стояли два воина в черных масках и в вычурных доспехах золотого цвета, от которых даже издали несло бутафорией. Маскарад одним словом. А вот алебарды, внезапно перекрестившись перед носом удивленной кузины, выглядели весьма настоящими и опасными. «Это что еще за шутки?» — возмутилась Айла и добавила хорошо поставленным голосом. «Я хочу посетить гадалку и узнать свое будущее». «Пусть войдет дева, жаждущая заглянуть в грядущее!» Долетела звонкая изнутра шатра. Алебарды вмиг исчезли. Довольно хмыкнув, Айла вошла в обитель гадалки. С места, где мы стояли, можно было рассмотреть часть шатра. Пеструю вышивку драпировок, десятки подушечек из разноцветной мерцающей ткани, оранжевые огни магических ламп и больше ничего и никого. Я разочаровалась, хотела увидеть гадалку издалека, не обращаясь за прорицанием. При дворце фальшивую предсказательницу не держали бы, правильно? А раз она настоящая, нам лучше не встречаться. Рассекретит и сдаст и намерянку. Что со мной сделают в Империи драконов, не знаю, но точно ничего хорошего. В Литтен-Эроне практически любой сильный некромант легко определил бы, что тело не мое родное. Как объяснила Намия, пришельцев из других миров в королевстве тщательно изучают в лабораторных условиях, выискивая полезное и превентивно устраняя возможную угрозу. В других странах не лучше. В каком-то королевстве забыла название, и намирца хорошо принял тамошний король и даже назначил советником. В ответ же получил черную неблагодарность. Иномирец попытался увести его невесту и в итоге погубил всех троих. Были страны, куда выходцы из других миров приносили только распри, мор и войны. В общем, попаданцы на Дисгаре создали себе ужасную репутацию, и лучше молчать, что я не местная. «Долго она». «Что?» — я посмотрела на Дарвана, который что-то произнес. «Простите, я задумалась». «Вашей кузины долго нет», — повторил законник и пошутил. «Обычно Фаиса видит судьбу посетителя, когда тот еще стоит на пороге». «А ведь маг напряжен и искренне переживает из-за девушки, которая устроила ему некрасивый допрос». «Странный мужчина». «Или, правильно, благородный?» «Посмотрите, там гадалка!» — мелодичный девичий голос ввинтился в размышления холодной металлической спицей. Слишком неестественный восторг, подчеркнутый, словно девушка играла веселье. Я обернулась. К нам шла колоритная троица. Девушка в ослепительно-белом платье, серебристой вуалью, на темных волосах и иллюзорными стрекозьими крыльями. То ли элементаль воздуха, то ли невеста в одеянии, посвященном гармонии. Под руку красавицу держал высокий крепкий мужчина в коричневом костюме, со специфическим знаком на толстой цепочке — огромным топором. Унаследованная память услужливо подсказала образ городского палача. А еще она напомнила имя мужчины — барон Олушин, аристократ подбивавший отца Эрики предать короля и предложить принцу драконов руку дочери. Выглядел барон цветуще, словно никогда не переживал ареста. Как он сумел спастись? На втором сопровождающем девушке была черная со знаками смерти мантия, и это точно не маскарадный костюм, а одеяние практикующего некроманта из Литтон-Эрона. Маска на лице брюнета не помешала его узнать. Фларда. Подлый возлюбленный настоящий Эрики нагло приперся на праздник в своей парадной одежде. «Мэй, ты веришь в предсказанную судьбу?» — прогудел палач неодобрительно. «Нет, отец, но это же так забавно сходить к гадалке!» Веселье моей Лассы лилось через край. Сама девушка была бледной и напряженной. «Милая кузина, если хочешь потратить драгоценное время на шарлатанку, можешь зайти», — холодно произнес Фларда. Его рука опустилась на предплечье Мей Лассы, и девушка вздрогнула. «Сигналы тела не подделать, сколько ни старайся. В определенный момент оно предаст, выдавая истинные чувства». Девушка боялась. Ее пугали Фларда и почему-то собственный отец. Воспоминания предыдущей хозяйки тела не затерлись ни временем, ни другими впечатлениями, и перед глазами предстала четкая картинка: окровавленный барон Олушен, когда его тащили стражники, выглядел мертвым. Я уставилась на лицо палача, благо он сейчас глядел на Мейлассу. Любящие отцы так не смотрят на дочерей, как на досаждающего таракана. «Если хотите посетить предсказательницу, то вам придется подождать», — холодно произнес Дарван. «Очередь». «Ты слышала, Мэй?» — прогудел палач. «Нам придется ждать». Девушка окончательно поникла, как срезанный цветок на жаре. «Не стоит, отец, не так уж сильно я и хочу к гадалке». «Дядя, мы ведь никуда не торопимся», — произнес Фларда, внимательно меня рассматривая. По спине сопануло морозом, стало страшно. Пришло запоздалое озарение в шатре Айла, которая вот-вот выйдет и столкнется с Фларда. Я в маске, с непривычным цветом волос, а вот кузина почти не изменилась, да еще зашла в шатер с открытым лицом. Но гораздо важнее, как она отреагирует на некроманта. И новая мысль еще страшнее предыдущей. А если некромант поймет, что я иномерянка? Почувствует, что тело изначально мне не принадлежало, и получила я его случайно. Намея говорила, что для такой проверки некроманту нужно заполучить мою кровь. Но вдруг бытовая магичка не все знает. Она-то не некромантка. Будто читая мои мысли, Фларда двинулся ко мне. «Мы знакомы, госпожа?» У меня внутри ледник образовался от страха. Тело окаменело. Некромант потянулся, чтобы снять с меня маску. «Вы что себе позволяете?» — возмутился мой кавалер, грубо отталкивая руку наглеца. Фларда, словно очнувшись, удивленно взглянул на него. «Прошу меня простить, забылся, увидев девушку, поразительно похожую на мою жену». «Жену? Да как у него язык повернулся назвать так мою несчастную предшественницу?» Возмущение разбило оковы страха. Вернув способность двигаться, я тотчас спряталась за спину своего защитника. «Уж поверьте, это не ваша жена!» — зло хохотнул Дарван. «Иначе ей не пришлось бы проходить испытания на Хаису принца из Сандра». «И все же я хотел бы убедиться». Некромант решительно шагнул вперед. Дарван грубо оттолкнул его и, вытащив из кармана жетон полисмага, сердито отчеканил. «Сударь, вы слишком назойливы. Это похоже на преследование». Сверкая глазами, некромант злобно оскалился. «Динаэрий!» — окликнул его барон Олушен. «Простите моего племянника, он не в себе от горя». Лицо Фларда на миг перекосило, затем он совладал с эмоциями и глухо произнес. «Прошу меня простить, обознался». Увы, горе заставляет его гоняться за призраком надежды, с неестественной скорбью произнес барон Олушен. «Или тот, кто выдает себя за него?» «Хм, а ведь точно! Это кто-то другой под личиной!» Готова поклясться своей магией, что это подстава, откуда-то изнутри шла уверенность, что я права. «Пойдемте, мои дорогие!» Лже-барон властно ухватил Мейлассу за локоть и требовательно махнул рукой Фларда. «Посетим гадалку в другой раз!» Некромант не спешил подчиниться, бурави меня угрюмым взглядом. «Динаэрий, пойдем!» — не позвал, а приказал барон сурово. И некромант, играя желваками, вынужденно покорился. Я смотрела ему вслед, мысленно желая больше не встречать на своем пути. «Хочу никогда не пересекаться с ним, никогда и нигде!» Фларда резко обернулся и поймал мой взгляд. В его светло-желтых, поистине змеиных глазах горело злое упрямство. Узкие губы изогнулись в нехорошей улыбке. «Это не конец. Мы еще встретимся». Он шепнул, едва шевеля губами, и я скорее прочитала по ним, нежели услышала. «Он меня узнал? Узнал как Эрику, свою преданную возлюбленную? Или иномирную душу в теле погибшей девушки? Если первое, поправимо. Как-нибудь выкручусь, заставлю разлюбить. А если второе? Ужас. Даже думать страшно. Что же тогда делать, если он каким-то образом догадался? Некромант Элитон Эрон охотится на таких, как я. Фларда точно не отступится и насильно увезет из империи. Я не женат, невесты нет, но уже задумываюсь о семье». «Что?» Дарван был серьезен, а я в недоумении. «Зачем он мне это сообщил? Я ведь не спрашивала. Или это намек, что я заинтересовала его в матримониальном плане?» «Простите, сударь Дарван, вы о чем?» Я задумалась и потеряла нить нашей беседы. Честно призналась законнику. Он весело рассмеялся. «Моим статусом настойчиво интересовалась ваша кузина. Вот я и сообщил». «То есть мне передать услышанное Айле?» «Упаси богиня!» Дарван ужаснулся, и это была не игра. Кузина произвела неизгладимое впечатление. «Айле лучше не говорите, чтобы не вообразила лишнего. Я хотел вырвать вас из гнетущих размышлений. Сумел?» Хмыкнув, я кивнула. «Забудьте о назойливом недоумке. Он не стоит ваших переживаний». Я качнула головой. «Постараюсь, но не каждый день с меня пытаются сорвать маску. Это ошеломляет». «Понимаю, Эрика». Он сделал паузу и проникновенно уточнил. «Вы ведь разрешите назвать вас по имени? Дружески». Он вовремя ввернул уточнение. «По-дружески я не против. Знакомство с полисмагом бесценно. Главное, чтобы это не было приемчиком по быстрому сближению из арсенала местных лаэласов». «Я не против дружбы, Дарван». Мужчина широко улыбнулся и тотчас нахмурился. «Увы, Эрика, странные люди встречаются часто. Один выбор мерзкого маскарадного костюма чего стоит. Весьма неприятная личность». Я открыла рот и тотчас закрыла. Говорить, что Фларда и есть некромант, нельзя. У полисмага возникнут закономерные вопросы. Откуда я это знаю? А не прав ли мужчина, опознав во мне свою жену? И прочее, далее по цепочке. Мне есть что скрывать, к сожалению. Самое невинное, я покидала Литон Эрон по поддельным документам. И в Империи Драконов так и осталась под фамилией Намии, Хайрис. Почему не вернула настоящую фамилию Эрики? Побоялась сложностей. Да и не до того было. Правило «авось обойдется» существовало и в другом мире. В общем, мне лучше молчать. Но есть момент, очень серьезный, касающийся безопасности Империи Шаадор. Фларда — опасный некромант, приближенный короля Литон Эрона, страны, с которой у Империи сейчас вялотекущая война. Важный вопрос, что здесь делает Фларда, да еще под чужой фамилией, рядом с Мейлассой, посторонней ему девушкой? И права ли я насчет ее отца? К Кто-то выдает себя за барона Олушина? Или у меня разгулялась фантазия? Высока вероятность, что я не придумала. Догадку подтверждает приказной тон барона. Он явно влиял на Фларда. Такое возможно, если он осужденный заговорщик? Нет, это не барон. Кто-то прибыл в Шаадор под его именем, в его обличье, с его дочерью Мейлассой. Что же делать? Молчать, чтобы нечаянно не выдать свои тайны? Или подставиться и сообщить о Фларде и подозрительном бароне? Но не повредит ли это тогда и Мейлассе? Девушка как заложница в сложившейся ситуации. Да, дилемма. «Да как вы смеете? Уберите свои руки!» Вопли Айлы полоснули здоровенным кухонным тесаком по натянутым нервам, вмиг заставляя забыть о муках совести. «Пустите меня, Гвердовы тупицы!» «Айлу удерживают?» Я бросилась к входу в шатер. Дарван уже был там и ничего не делал, потому что кузину не удерживали, а выпихивали. Щекам стало жарко от волны стыда, накрывшей меня с головой. Не верю своим глазам. Айлу выталкивали из шатра, а она сопротивлялась, цепляясь за тяжелую ткань и руки невозмутимых мужчин. Кажется, теперь я в полной мере понимаю выражение «испанский стыд». «Пусти, олух лохматый!» — кричала Айла гневно. «Я сейчас вашей курице покажу!» Два тренированных здоровенных воина не могли справиться с одной мелкой девчонкой. Они боялись навредить ей, а вот Айла их не жалела, царапалась как кошка. Начнет кусаться, и я окончательно сгорю со стыда. «Ой, а что же я молчу? Надо прекращать этот фарс!» «Айла, ты что творишь?» Кузина отвлеклась, повернулась лицом ко мне. Красные щеки, глаза воинственно сверкают, пряди волос выбились из прически. Охранники воспользовались моментом и вытолкнули скандалистку прочь из шатра. Вспышка, и на входе, словно дверь, засветился золотым магический щит. «Я творю! Это они творят!» — возмутилась кузина и потрясла кулаками, как невоспитанная торговка. Образованная барышня, знающая этикет, вела себя удручающе странно, словно у нее окончательно слетели тормоза. «Айла, успокойся!» — она не слышала меня, продолжая кричать. «Их глупая гадалка назвала меня пустышкой!» «А ты и есть пустышка!» Спокойно произнесла высокая блондинка в одеянии странствующей гадалки. Красивая, бесконечно уверенная в себе девушка с удивительно ярко-голубыми глазами. Кажется, это признак того, что она из драконидов. «Фьери Фаиса, ясного вечера!» Коротко поклонился Дарван. Поклонился без угодливости, как человек с хорошими манерами. Не то что Айла. Это я отметила вскользь, не в силах оторваться от созерцания впервые мною увиденной женщины, умеющей превращаться в дракона. Моя догадка подтвердилась, когда Дарван обратился к ней, используя характерное обращение. «Фьер и Фьери — мужчины и женщины, которые умеют оборачиваться крылатыми монстрами». Моя знакомая очень расстроилась из-за предсказания. Позвольте, я заберу ее и утешу. Плюс 100 очков Дарвану. Даже после неприглядного поведения Айлы он не бросил нас, не сбежал. Благородный, ответственный мужчина. Не думаю, что эта пустышка нуждается в утешении. Пренебрежительно бросила предсказательница. Не трать на нее свое время, Дарван. Она еще и нос сморщила, будто увидела нечто мерзкое. Ничего себе! Да, Айла не подарок, но эта дракониха кажется еще хуже.